Василий Васильевич поднялся с кресла, прямой, словно аршин проглотил, не улыбаясь, пожал мне руку, как клещами, сказав при этом «в некотором роде». «Что в некотором роде?» — не понял я. «Ну, в некотором роде, коллега. Чертовщина какая-то. У меня и так пухла голова от тяжелого дня, и есть хотелось ужасно». Сатины подали ужин на низеньком стеклянном столике. Мама никогда не отличалась кулинарным усердием, вот и сейчас на столе был обычный сатинский ассортимент элитного пайка, севрюга, черная икра, разная там колбаса. Я шлепнул на хлеб несколько кусков любительской с соленым огурцом и, подначиваемый сатиным, одним махом заглотил фужер водки. И еле перевел дух. Крепость была превосходной степени. Павел Семенович громко разглагольствовал о чем-то понятном ему одному. Мама поминутно вскакивала, то за пепельницей, то музыку сделать погромче, то потише. Я поймал себя на том, что смеюсь без причины, гремучая смесь водки с лужниковским пивом давала себя знать. Касарин участия в разговоре не принимал, но я поймал его острый взгляд, которым он провожал мать. Лицо у него было очень интересное, сухое, моложавое, глаза зеленые, холодные. Без видимой связи с тем, что говорил Сатин, Касарин вдруг обратился к маме. «Елена Петровна, а ведь мы с Борисом Борисовичем Турецким были большие друзья. Да вы, конечно, помните, мама на секунду, нет, на долю секунды замерла, а потом, прижав руку к груди, воскликнула. Да что вы говорите? Василий Васильевич, дорогой, неужели вы знали Бориса? О, Боже мой, как давно это было! Вы знаете, как он погиб? Это была ужасная катастрофа. Расскажите же мне что-нибудь о нем». Касарин плеснул на дно рюмки коньяку, откинулся в кресле и первый раз за все время улыбнулся. Я даже немного протрезвел от его улыбочки. Этот красавчик в одно мгновение превратился в мерзкую крысу. Он провел свободной рукой по нижней части лица, как бы стирая с него страшную маску. Мама болтала с гостем оживленно, даже припомнила, что отец что-то ей рассказывал об их дружбе. Ах, нет, она не уверена, но надо обязательно еще увидеться. Даже можно семьями, будьте гостем. Как же она пороется в фотографиях, потом спохватилась. О, у вас мужской разговор, я пойду к себе, мешать не буду. Сашенька, зайди ко мне после. Сатин все подливал мне ужасного зелья, но я уже себя контролировал. Во-первых, сожрал огромный кусок масла. Во-вторых, что было во-первых, сбегал в туалет и сунул два пальца в рот. Дураку было ясно, что этому коллеге что-то от меня требовалось. Павел Семенович неспроста меня накачивал. Одно представление я уже выдал сегодня утром Лене Пархоменко. Хотите продолжение? Пожалуйста, пожалуйста. Я готов вешать вам лапшу на уши до потери пульса. Ну, я вам скажу, и фрукт был этот Касарин. Мне он даже понравился поначалу. Без обходных маневров вытащил свое удостоверение, представился, значит, ничего себе, генерал-майор государственной безопасности. Хорош коллега. Сатин, мурлыкая мотивчики «Сильвы, любовь, мол, такая глупость большая», удалился на кухню заваривать чай по особому китайскому рецепту, а Василий Васильевич, не мигая, посмотрел мне в глаза и произнес: «У меня к вам, Александр Борисович, разговор доверительный и вместе с тем вполне официальный». И, заметив, как я пожал плечами, продолжал: «Я уже говорил, что знал вашего отца. Мы вместе кончали аспирантуру в университете, он был на экономическом, я на философском факультете. Не люблю, знаете, хвалить людей, но отец у вас, Саша, был башковитый. Мы часто встречались на Маховой, иногда в Ленинке. Вместе обсуждали Маркса, Ленина, Сталина, размышляя о социализме. Впитывали в себя, так сказать, азбучные истины, ставшие для нас сутью дальнейшей жизни. Не скрою, не все было гладко, не все ясно, но не без этого. Мне был интересен, но не ясен человек, сидевший напротив, в глубоком кожаном кресле —